Ах, на Меркурии вы не были. Молодежь нетерпелива. Она торопится и смотрит только вперед. Потерять год, говорит 17-летний. Что вы, нужно столько сделать, изобрести, создать, стать писателем, ученым, артистом, строителем. И на все, на всю жизнь отводится еще какой-нибудь десяток лет. Старость-то начинается с 30. Так думал и Коля, сидя за тяжелым лабораторным столом в ожидании экзаменатора, рядом со своим новым приятелем Сергеем Каевгородским. Люди в походе сживаются. Каждый должен помогать товарищу по походу, иначе всем не дойти до цели. А цель общая. Чем меньше людей, тем труднее идти. Казалось бы, что на конкурсном экзамене совсем другое. Казалось бы, чем больше в группе двоек, тем лучше. Чем ты, Коля, или ты, Сергей, ближе к лабораториям института, ближе к великим открытиям. И тем не менее, конкурсные экзамены не разделили, а спаяли группу. Особенно сдружился Коля с Сергеем. После экзаменов они бродили по улицам и делились планами на будущее. С Виталием Коля не виделся, тот откололся сразу же на сочинении. Виталий получил двойку и больше на экзамены не пришел. «Зайду в институт 30 августа, заберу документы, на списке студентов посмотрю. Николай Ростиков будет в списках, может быть». Виталий, сощурившись, проглотил комок в горле. «Ничего, Виталька», — ответил ему Коля. — Поступишь через год, а я тебе все буду рассказывать, буду помогать. Да еще и неизвестно, сдам ли я. Но подошел экзамен по химии, и Коля получил 5, прибавив балл к своей вечной 4. За химией немецкий язык, по которому Коля получил 3. Еще одна 5, и он в институте. У Сергея было точно такое же положение. Его 5 по немецкому оказалась таким же неожиданным подарком, как и Колина 5 по химии. И вот последний экзамен — физика. Это было как раз в то утро, когда Михантьев повел человека в лабораторию Аркадия Владимировича. Основательно пощипанная и уставшая группа расселась в аудитории. За окнами высились учебные корпуса института, похожие на поставленные на ребро серые кирпичи, которым прикрепили десятки высоких труб. Ясное солнце глядело в аудиторию, освещая неизвестно как попавший в институт совсем домашний граненый графин, изготовленный, видимо, из очень хорошего стекла. Было известно, что экзаменатор, молодой аспирант, любит ставить в тупик мудреными вопросами о самых простых вещах. И в предыдущей группе озадачил всех, спросив, какая папироса больше весит, зажженная или целая. Коля, разглядывая графин, отметил про себя, что радужные блики на потолке и стенах аудитории могут пригодиться как пример дисперсии света на стекле графина. Экзаменатор очинил карандаш и вызвал Колю, Сергея и еще 2 ребят. Они получили билеты и уселись за соседними столиками. Через несколько минут они с головой погрузились в вопросы. Что билет? Билет — это просто. Сейчас нужно было найти именно те детали, указав на которые можно надеяться на 5. Однако, чем глубже Коля вдумывался в содержание первого вопроса, тем больше его захватывало ощущение какой-то пустоты. Вопрос, показавшийся вначале простым, касался устройства плоского конденсатора. Однако он не вызвал никаких воспоминаний, не вызвал ничего, о чем стоило бы говорить. Коля, закусив карандаш, мучительно старался вспомнить формулу, по которой определялась емкость плоского конденсатора. «Емкость, емкость!» — взывал мысленно Коля. «В числителе площадь пластин, а внизу... Внизу расстояние между ними, потом почему-то 4π и еще что-то. На что он не помнил. А Сергей уже был у доски и, разделив ее на две части, стал готовиться к ответу. Дверь заскрипела. Коля поднял голову и увидел человека небольшого роста в синем беретике. Коля не поверил своим глазам. Этого еще не хватало. С достоинством оглядываясь, к столу экзаменатора подходил Евгений Леонович. Экзаменатор, увидев Евгения Леоновича, вскочил и вышел ему навстречу. — Здравствуйте, Евгений Леонович, — сказал он. — Вы что же, экзаменоваться? Евгений Леонович рассмеялся блеющим смешком. — Прошло, прошло, знаете ли, мое время. Я с удовольствием проэкзаменовался бы, да, с удовольствием. Разрешите послушать, о чем вам сегодня будут рассказывать? Я очень интересуюсь нашей сменой, очень. Но он присел к столу и стал перемешивать билеты. Он складывал из них домики, тасовал их, и те, кто еще не получил билета, не могли оторваться от его толстеньких ручек и удивительно изогнутого большого пальца. Палец был толстым, с широким ногтем, и Евгений Леонович его изгибал так, как будто бы палец был сделан из ваты. «Да ведь в числителе стоит эпсилон!» — чуть не закричал Коля. «Не в знаменателе, а в числителе, диэлектрическая постоянная среды, помещенная между обкладками конденсатора». Как ни странно, но вспомнить ему помог палец Евгения Леоновича, имевший отдаленное сходство с завитком буквы «Эпсилон». Ну, а теперь ему бы уйти. Ну, зачем он здесь? «У кого вы сейчас?» — говорил между тем Евгений Леонович аспиранту. Они перешли на шепот, но Коля, повернувшись в полоборота, чтобы Евгений Леонович его не узнал, помимо воли услышал обрывок разговора. «Так вас потянула структура металлов. Не захотели заниматься спектрами», — говорил между тем Евгений Леонович. «Но в связи с экзаменами вы, вероятно, забросили исследовательскую работу». «Да, здесь очень трудно», — сказал аспирант. «Ребята устали, у каждого за плечами по 4 сложных экзамена. Очень напряженная атмосфера, она и мне передается, и я вместе с ними переживаю». «Но мне кажется, что эти разговоры о том, что сейчас трудно поступить в вуз, делают свое дело. Подают заявления более разбитные, а не более знающие». «Да нет, сдают хорошо, готовятся серьезно и отвечают отлично. Я уже 4-ю группу пропускаю по физике, и, знаете ли, очень трудно иногда выбирать». «Ну, это уж не так сложно. Я могу вам помочь». «Но ведь вы не за этим пришли», — сказал аспирант. «Я? Да, нет, не только. Я просто... Меня интересует... Ну, словом, смена смене идет, не так ли? Вот что я вам посоветую. Переведите экзамен в несколько другую плоскость. Выведите опрос за пределы билета, из плоскости формальных знаний. И смотрите на учащихся с точки зрения более полного комплекса данных, данных будущего исследователя. Наблюдательность, осторожность в выводах, находчивость, смелость в отношении, в общении и тому подобное. Это даст в ваши руки более обширные возможности в отношении отбора. Не то, в конце концов, важно, что пишет экзаменуемый, а как он пишет, как он думает. Как морщит лоб. Вот, например, мальчик. Евгений Леонович указал глазами на Сергея. Он совершенно не подходит. Я нисколько не сомневаюсь, что не подходит. Обратите внимание, он решает задачу, но лоб его чист. Никакая мысль его не волнует. Я вас понимаю. Вы еще молодой экзаменатор. Но вот такие детали говорят о многом. Очень о многом. Кайгородский, — сказал экзаменатор, — вы готовы? — Да, — ответил Сергей. — Готов.